Глава 9. Началось в деревне утром, мать вашу. Ну что за скотина колотит в стекло в такую рань? Пробурчал я, крайне недовольный, сползая с удобной кровати. На уровне второго этажа, прямо напротив окна, висела в воздухе деревянная калоша и методично тыкалась носком в стекло. «Где-то я уже видел этот башмак», – промелькнула в голове мысль. Подошел, глянул вниз. Под забором стоял студент. Быстро открыл окно, схватил этот чертов ботинок, да запульнул им в шутника. Попытка мести оказалась злостно перехваченной кинетическим даром прямо в воздухе и отправлена в обратном направлении. Еле успел увернуться. Башмак, врезавшись в стену, с грохотом упал на пол. «Ну и какого черта ты творишь, кинетик хренов? А если бы попал?» – крикнул я в раскрытое окно. «Ну не попал же! К батону пошли! Заманался тебя орать! Спишь, как убитый! Спускайся давай! Тут жду тебя, док!» «Ну нет, так дело не пойдет. Ни душа прохладного, ни кофе. Я есть хочу!» В конце концов. Вышел во двор с этой деревянной калошей в руках, отпер калитку. «Совести у тебя нет! Пошли кофе пить, ирод! Где тапку взял?» «А вон!» — указал он в сторону арта. На клумбе среди цветов стояла композиция из трех гномов, один из которых, по задумке автора, стоял в одном башмаке, а второй держал в руке. Вот только в руке у него ничего на данный момент не было. «На, положь на место, вандал!» – пробурчал я и побрел в дом. Вышли мы минут через 20. Я быстренько искупался, поели, выпили, чуть ли не залпом горячий кофе и пошли. Батон оказался очень общительным грузином средних лет с пышными усами и намечающимся пивным брюшком. Принял нас радушно, будто долгожданную родню, в разговоре постоянно вставляя батоны. Понятно, откуда имя взялось – батон. Усадил меня на табурет, водил руками над головой, торсом, после чего объяснил, как пользоваться сенсорикой, как закрываться от ненужных эмопотоков и как вычленять нужное. Так как мы оба оказались по образованию медиками, то взаимное понимание в беседе сложилось легко и непринужденно. Выяснилось, ничего сложного, надо только научиться концентрироваться. Сложнее оказалось отгородиться, не захлебнуться в потоке эмоций при большом количестве живых существ. Меня так захлестнуло в первые секунды, что я чуть вывих мозга не получил. Упал на пол, потеряв сознание. Откачали, махом привели в чувство, и мы вновь продолжили занятия уже на свежем воздухе. Как выяснилось, тварям эмоции тоже не чужды. С ними работать пришлось на полигоне. Связанного пустыша прятали, я искал. Потом прятались студенты-пустыш. Все 5 раз находил сразу, не ошибаясь, кто где. Отличить человека от твари оказалось легко. Тварь всегда испытывает сильный голод, иногда страх, удивление, боль, ярость. Голод и ярость – основные чувства, остальные настолько ничтожны, что практически не чувствуются. У человека все эмоции яркие и всплески сильные. Закончили мы ближе к обеду. Я был голоден, как тот самый пустыш, и выжат, как лимон, несмотря на половину фляги выпитого живчика. Со вторым даром поработать не смогли. Знахарь ни с чем подобным раньше не сталкивался, и что с этим делать, сам не знал. К тому же я был сильно измотан. Зато узнал, стоит ли принимать еще одну жемчужину, если неделю назад принял белую. Батона удивили только сроки. Как оказалось, он видел по моему организму то, что я принял белую, но думал, что не меньше месяца назад. Оба дара сильно раскрыты, еще пара на подходе. Вот-вот прорежутся, и поэтому пока ничего принимать не стоит. Будет только пустой перевод продукта. На прощание рассказал, как правильно медитировать и закрываться от ненужных эмоциональных потоков, и если они уж очень настойчиво донимают. Пригласил на осмотр через пару дней, просил показать и рассказать о моем первом даре. Плату за прием не взял, сказал, что я эксклюзивный клиент, и работая со мной, он получает бесценную информацию. Уж очень ему хотелось посмотреть, как развивается белый Хитгер. Хитгер – это совсем свежий иммунный, принявший жемчуг в первые 4 дня переноса кластера. Как мне объяснили, такие встречаются по одному на пару тысяч, а принявший белую жемчужину в первые дни новой жизни – вообще один на миллион или и того реже. «Что мне какие-то спараны, если я такое знать буду? Коллеги мой с ума сойдут просто, понимаешь?» – говорил он, эмоционально жестикулируя руками. Распрощались мы очень горячо и отправились со студентом в барракуду кормиться. Как оказалось, в заведении меня запомнила не только молодая официантка Алиночка, но и некоторые клиенты, которым уже посчастливилось слышать мое желудочное пение. Многие улыбались, некоторые даже поздоровались за руку. Было как-то не по себе от такой популярности в злачном месте. «Алина!» – крикнул бармен, глядя, что мы уселись за стол. «Чего?» – вышла она в зал. Бармен кивнул в нашу сторону. Девушка расплылась в улыбке и быстро зашагала к нашему столику. У студента мгновенно зашкалили эмоции. «Ух ты! Да тут никак любовь намечается! Ого! Да еще и взаимная!» «Привет! Ой, здравствуйте!» Засмущалась, покраснела. «Вам меню?» «Нет, Алиночка, я такой голодный, что сейчас умру прям тут. Ты нам лучше принеси из того, что уже готово, и побольше. И если есть мясо, то это вообще замечательно. Главное, чтобы не сырое. Хотя сейчас, кажется, любое съел бы». Сзади зашушукались. Пошли волны любопытства и опасения. «Какой же у меня замечательный дар открылся? А я, дурак, расстроился вчера. Или позавчера?» «А тебе чего?» – спросила она у студента. «Да вообще без разницы, только мне одну порцию чего угодно. Главное, чтобы не мяукало, и салат любой, и сок». Алина хихикнула. «Ха-ха, две пачки любого», – добавил я. «За 5 минут не помрете, надеюсь? Сейчас гляну, что у нас там есть». Пошла на кухню. Быстро, но грациозно, словно Багира. Студент даже кадык чуть не проглотил, следя за движением ее нижней части тела. Глаза так и светились, как фары в ночи. «Студент!» – позвал я. «Студент! Очнись!» «А? Чего?» «Ничего, юбку ей прожжешь, не пялься так. Лучше скажи, сколько я провалялся, когда сознание потерял?» «Сутки с небольшим, это нормально, не дрейфь». Парень проводил девушку вожделенным взглядом и, вздохнув с толикой сожаления, повернулся к столу. «Почему я тогда при активации первого дара не отключался?» Продолжал я его донимать вопросами. «Откуда знаешь? Может, и отключился, ты же там один был. Да и не всегда такая реакция. Каждый дар по-разному проявляется. Мой, когда проявился, я сознание не терял, иначе бы сейчас тут не сидел». «В смысле?» – не понял я. «На меня спидер напал. Давно, 5 лет назад. Жрать уже начал, падла, когда кусок арматуры в руку прилетел. Еле отбился тогда. Вот прикинь, что было бы, потеряя я сознание в тот момент?» Иронично усмехнулся. «Тебе везуха выпала. Сразу сильный дар. А я столько гороха сожрал, чтобы прокачаться. Ужас просто». «А жемчуга?» «И жемчуга. 4 раза. – улыбнулся студент. «Так ты матерый рейдер, значит? Я-то думал, ты совсем молодой, зеленый». «Мне док уже 26, внешность собака не меняется, как был там 19-летним доходягой, попавшим сюда, таким и остался. Сколько качался, сколько ел, все пытался мышцу нагнать. Нет, ни хрена не получилось. Другие за месяц-два так меняются, будто всю жизнь железо тягали, хотя сами к штанге не знают, с какой стороны подойти. А тут бьешься, как рыба об лёд, да бестолку все. У меня даже морда лица не поменялась за эти годы, представляешь?» Хмыкнул. «Вечно молодой, вечно... Ай-яй, да ну к черту физиологию эту!» Досадно махнул рукой, заметно опечалившись. Студент с грустью посмотрел на двери служебного помещения, откуда обычно выходит в зал Алина. «Ты поговорить с ней не пробовал?» «Нет, док, нафиг я ей нужен, вечный пацан. За ней такие вон ухлёстывают, ты бы видел. Я им не конкурент ни разу». «Встречается с кем-то?» Студент хмыкнул, дернув щекой. «Нет, отшивает всех. Характерная. Кто пытается, всех футболит. А язык-то какой у нее острый». Усмехнулся, видимо, вспомнив один из случаев отшива. «Морально уделывает так, что во второй раз уже и не суются». «Ну так подойди, поговори с девушкой. Чего ты как маленький?» «Да ну!» – покачал он головой. «Там без шансов. Отфутболит стопудово. Потом на глаза показаться не смогу. Стыдно же будет. Перестану сюда ходить. А так хоть вижу». «Не, не хочу». «Студент, ну не тупи, а? Ну я же не просто так говорю, чтобы ты к ней подошел. Забыл, какой дар у меня». Лицо студента начала озарять догадка. Брови встали домиком. «Ты это, она ко мне... Я чё, нравлюсь ей? Серьезно?» Его глаза грозили вывалиться на стол. «Есть такое дело, так что давай не теряйся, пока барышня не разочаровалась, ожидая твоих действий. О, вон и еда как раз. Какой я голодный!» Студент засуетился, помогая Алине разгрузить поднос, то и дело украдкой посматривая на нее. Девочка тоже сильно волновалась, особенно сильные всплески были, когда они нечаянно касались друг друга. Закрыться от них было просто невозможно. Я начал захлебываться в буквальном смысле слова. В глазах поплыли разноцветные круги. Моему истощенному организму не хватало сил на блокаду сильного эмо. Ручейки превращались в потоки, потоки грозно набирали силу, снося все мои тщедушные преграды. «Так, молодежь, если вы не хотите, чтобы я сейчас сдох, то валите отсюда нахрен!» Я уперся руками в стол, пытаясь не упасть, покачиваясь, глянул замутненными глазами на студента. «Что с вами?» – заволновалась Алина. До студента наконец дошло происходящее. Он сорвался со стула, схватил девчонку за руку и рванул к выходу, таща ее за собой. «Фух!» – выдохнул всей грудью, будто вынырнул из толщи океана. На расстоянии мне стало гораздо легче контролировать ситуацию. Напор ослаб, но силы мои были на исходе. «Еда. Надо срочно есть», – прошептал я еле слышно, подтягивая трясущейся рукой ближайшую тарелку. Истощенный организм не способен закрыться от окружающего эмоционального фона. Мне казалось, что я одновременно чувствую весь город. Брешей в плотине становилось все больше, мне становилось все хуже. Вспомнил о живчике. Флягу снял с пояса с трудом, руки тряслись, челюсти отбивали морзянку. «Эй, мужик, тебе помочь?» – спросил один из посетителей, обдав меня при этом сильной волной беспокойства. Я отрицательно замотал головой, боясь, что он подойдет ближе. Мне тогда точно конец. Выпил все, что осталось после тренировок, одним залпом и принялся поглощать калории. Минут через 10 приоткрылась входная дверь, в образовавшейся щели появилась голова студента. Я махнул рукой, мол, все в норме, заходи. «Ты как?» – спросил взволнованный парень. «Нормально». К его приходу на столе практически ничего не осталось. Раньше столько я не ел. «Прости, дружище, но, кажется, я тебя оставил без обеда. Давай еще чего-нибудь закажем. Где Алина?» Оглядел зал и вспомнил, что студент зашел один. «Ты ее что, там оставил?» Просканировав ближайшую территорию, нашел девчонку в районе кухни. Со служебного входа зашла, догадался я. «Нет, она уже там», – кивнул он в сторону барной стойки. «С той стороны зашла». «Да, я уже понял. Вы поговорили?» Парень вытянулся в струнку, сидя на стуле. Счастливая улыбка идиота заползала на его лицо. «Ага, ну и... хотя чего спрашиваю, по тебе и так все видно». Разошлись мы уже ближе к вечеру. Я пошел домой, а влюбленный ухажер остался ждать свою пассию. Дома выпил раствор гороха, после чего практически пришел в норму. Пока сидели в барракуде, наглым образом ополовинил флягу студентам. Потребность этого пойла, честно говоря, пугала. Надо завтра к Батону заглянуть обязательно, а то как бы в одно прекрасное утро не проснуться квазом. «Бррр!» – передернул я плечами. По спине пробежали неприятные мурашки с холодными лапами. «Нет, не хочу быть квазом. Видел уже парочку, чуть штаны менять не пришлось от неожиданности. Кожа серая, бугристая, в мелких трещинках, как шкура бегемота. Огромные узловатые пальцы с треугольными когтями, желтые белки глаз, вздернутый нос с увеличенными вытянутыми ноздрями, большие мясистые уши, выпирающие вперед челюсти, рот сильно увеличен, а из почти черных толстых губ торчат белые острые клыки. Все это при росте почти 2,5 метра. Но они не все такие. Второй был гораздо меньше, и шкура на крокодилю похожа. Даже цвет зеленоватый. Когти гораздо больше, чем у первого мутанта. Даже на ногах. Шел босой, цокая об тротуар. Хотя одежда на нем хорошая. Одет опрятно, но обуви на такие лапы, видимо, не нашлось. С такими в самый раз по деревьям лазить. Вместо ушей просто дырки, как у рептилий. Губ почти нет, лишь синюшная полоска, обрамляющая торчащие боковые клыки. Бррр! Обратно передернуло всего. Такого ночью встретишь, и остановка сердца обеспечена. Нет, прямо с утра к Батону, однозначно. Зашел в гараж, залез в машину. С тех пор, как въехал в ворота Светлого, все как-то руки не доходили разобраться с содержимым многочисленных ящиков и сумок. Размеры гаража позволяли загнать 2 машины, но сейчас стояла 1. Места было еще очень много. Разложил все на полу и присвистнул. Провизию даже не распаковывал, поставил эти сумки в сторонку. Оружия было немного, но какое? 2 штурмовые винтовки, которые я снял с ребят еще в тот злополучный день, показались детским лепетом по сравнению с остальным набором. Самозарядный карабин «Александр Армс» под патрон 50 «Беовульф» с интегрированным глушителем и коллиматорным прицелом. Емкость магазина 7, дальность до полукилометра, вес чуть больше 3 кило. Отдача, правда, сильная, но вещь очень серьезная. Хорватская Barrett Payload Rifle с боеприпасом 25×59B бьет на расстоянии до 2 километров. Однозарядная, с ручным запиранием, без обвеса тянет не больше 8 килограмм. С такой штукой только на элитника и охотится. Даже к скреберу Не стыдно с этой аркебузой идти. Ручной пулемет Калашникова РПК-16 с оптикой и магазином на 96 патронов. Патрон 5,45. Способен использовать любые магазины от АК-74М или РПК-74. Два гранатомета РПГ-29 «Вампир» и РПГ-7. Штурмовая винтовка М16А2 с подствольным гранатометом М203 и модулем MPRS. Система может использовать как стандартные 40-мм низкоскоростные гранаты, так и с программируемым электронным взрывателем. Грач Ярыгина использует патроны 9 мм с пулей повышенной пробиваемости, стреляет одиночными. Для постоянного ношения на всякий случай то, что надо. Револьвер Таурус М450, длина 168 мм, пятизарядный с калибром 45, лягается как лошадь. Кольт Миротворец, ну это легенда номер один всех времен, гроза Запада. Ни один вестерн не обходится без него. Где они этот раритет только откопали? С ума сойти! Револьвер РШ-12 штурмовой калибра 12 мм разработан в начале 2000-х годов в России. Я читал о нем в интернете незадолго до попадания сюда. Только сейчас пришлось по-настоящему оценить свое яростное увлечение оружием и многочасовое просиживание у компа. F1 9 штук, RGO 7 штук, RGN 4, RKG 3 5 штук и RKG 6 штук 5. С иностранной маркировкой тоже целая куча, даже не стал читать. Ящик выстрелов для RPG. А вот с минами засада получилась. Узнал только противопехотные, 2 штуки. К великому сожалению, не интересовался подобными вещами, просто аккуратно сложил все в сторонку, стараясь лишний раз не трогать. Сел на порожек машины. Хотел закурить, но передумал. Надо бросать. Выпил живчика. Что-то устал я сегодня. В сон потянуло с неимоверной силой. Хоть прямо тут на полу ложись и спи. Нет, сил больше нету разбираться со всем этим. Ну его к черту. Завтра. Все завтра. Пошел в спальню, словно сомнамбула, шоркая ногами. Добрел до кровати и упал лицом в подушку, не раздеваясь. Все, я умер.